Немало удивился Каландар, когда, проводив Али Кушчи и Мирама Челаби и возвращаясь от сухого ручья в город, встретил неподалеку от ворот обсерватории уста Тимура. Тот делал вид, будто понукает осла, а сам незаметно для возможных прохожих сдерживал его, явно тянул время, поджидая Каландара. «Что случилось, отец? Почему вы здесь, а не у себя дома?» — тихо спросил дервиш мастера, поравнявшись с ним. «Будь осторожен, сын мой! Гляди в оба! Здесь бродит тень! Ждет тебя, мне показалось! Потому я и решил дождаться тебя!» «Ну, пошел теперь, нечестивый!» — пробурчал он, обращаясь к ослу. «Понял меня, Каландар! До свидания!» «Что еще за тень? Неужели выследили Мавлину? Или это за мной пошла охота?» Каландар внимательно огляделся. «Вроде никого. Тихо. Решил постоять под чинарой, что росла прямо против ворот обсерватории. Там была естественная возвышенность, из которой талибы сделали что-то вроде помоста для сидения и лежания, супу. И Каландар целую неделю проводил ночи на этой супе, наблюдая за обсерваторией, изредка посиживал на ней днем, словно простой прохожий, часто бывало вместе с другими прохожими. Теперь Каландар вытащил из дупла чинары припрятанную заранее ветхую кошму, расстелил ее на супе, под голову положил Хурджун. Через некоторое время он и в самом деле увидел около ворот обсерватории чью-то тень. «Эй, кто тут шляется по ночам?» — крикнул Каландар, постаравшись изменить голос. Тень рванулась вперед, потом кинулась на другую сторону дороги, ближе к деревьям, и, перебегая от одного дерева к другому, помчалась в сторону Баги Майдан. «Шакал!» — догадался Каландар, подметив, что тень прихрамывает. «Сейчас догоню, прикончу на месте!» «Эй, презренный, подожди, стой!» Каландар выскочил из-под чинары. Но куда там? Тень уже исчезла в саду, за дувалом. Подумать было над чем. Если этой тенью в самом деле был шакал, а не какой-нибудь случайный прохожий. Ясно, что за обсерваторией установлена слежка. Да и за ним, Каландаром, наверное, тоже. Не приведи Аллах, если какой-нибудь доносчик высмотрел, что он, Каландар, провожал караван Али Кушчи. Холодный страх ядовитой змеей вполз в сердце Каландара. На виду, рядом с другими людьми, он ничего не боялся и даже внушал бесстрашие другим. А вот когда остаешься наедине с самим собой... Каландар рассердился на себя за такие мысли. Снова забрался на дырявую кошму под чинару. Весь следующий день не сходил он с кошмы. Подобрав под себя ноги, сидел, покачиваясь, творил молитву за молитвой, не отрывая, однако, полуприкрытых глаз от ворот обсерватории. Его не оставляло ощущение, что следят за ним, что где-то поблизости схоронилась черная тень и не выпускает его из-под присмотра. За этими каменными молчаливыми стенами, за величественным порталом, украшенным изящной резьбой и мудрыми изречениями, затейливая вязь которых искрилась на солнце причудливым свечением, особая жизнь. Там, под бирюзовым куполом, на дворе, где под башнями расположились постройки, назначение которых непонятно простым неученым смертным, люди и живут, и, кажется, дышат не так, как все, по-особому. Он был приобщен одно время к этой странной, а на взгляд многих и нечестивой жизни. Слушал мудрые речи Али Кушчи и Мавлины Мухиддина, иногда же, если посчастливится, самого повелителя Устода. Тогда в обсерваторию стекались все мударисы Самарканда, философы, люди науки, бывали послы. Собравшиеся не могли разместиться даже в огромном книгохранилище на втором ярусе. Каландар вспомнил Улугбека в такие минуты. Необычайно ярко блестели глаза. На скуласто худом лице горели щеки. Прерывающимся от восторга голосом повелитель сообщал что-то о сложных перемещениях небесных тел, об их путях. Как они называются? Да, орбиты, вычисляемых с помощью математики. Называл звезды по именам. Оказывается, у каждой звезды есть свое имя. Не все, что говорил Улугбек, и не всем, кто его слушал, было понятно, но редкий оставался равнодушным к волшебству его рассказов. А после речи повелителя быстрые и умелые бакаулы готовили плов и приглашали отведать его ученых, послов и даже талибов. Каландар ладонью прикрыл глаза. Зачем? Зачем променял он ту жизнь на душные кельи, на общество пьяниц, завистников, соглядатаев? Белая челма мудариса казалась теперь олицетворением не одной только мудрости, но и нравственной чистоты, хотя когда-то он смотрел на вещи иначе, когда-то его коробило то равнодушие к жизни простых людей, та отрешенность от боли и печалей обычных смертных, что были свойственны многим и многим носителям знания. Но ведь и грязный дервишский колпак не делает человека сострадающим ближнему своему. И потом эта всечасная угодливость дервишей, их раболепство перед теми, кто знатен и богат, чего нет у людей науки. А знатные и богатые к нему дервишу относятся так, как к другим дервишам, как к собаке, вечно ожидающей, что хозяин бросит ей кость. Был случай, когда опять судьба свела его с Хуршидой Бану. На мгновенье, увы, был случай. Голодный и усталый, остановился он однажды перед роскошными воротами неподалеку от Мазари-Шериф. Забубнил, как обычно. «О, Аллах, о всемогущий!» Сторож вынес ему из дому похлебку, приправленную кислым молоком, и маленькую кукурузную лепешку. Уселся Каландар около ворот, съел похлебку, поднял было руку для свершения благодарственной молитвы, но тут из-за угла показался всадник, богато одетый, статный, а чуть позже, под звон колокольчиков, выехала кабульская арба. Каркас ее был покрыт красной парчой. Плотный полог полностью скрывал тех, кто сидел внутри. Всадник выпрыгнул из седла, отдал сторожу поводья аргамака. — Эй, дервиш, ты насытился тем, что получил от добрых хозяев этого дома? Тогда иди-ка своей дорогой, дервиш. Слова, сказанные таким тоном, не могли не задеть Каландара. Но дервиш есть дервиш, смирять свои желания — закон его жизни. И потому Каландар стерпел. Закончил молитву, потом поднялся. Прошел мимо арбы. И вдруг из-за полога услышал голос, который он помнил бы, проживи даже сотню лет. — Господин мой, — сказала Хуршида Бану, и Каландару послышались слезы в этом ее обращении к мужу. «Господин мой, я видела сегодня дурной сон и утром дала себе обещание пожертвовать 7 таньга святому хадже Бахауддину». Таньга — серебряная монета в 15-20 копеек. «Прошу вас, дайте от меня эти 7 таньга вот тому дервишу». И красивая, снежно-белая в браслетах рука приподняла край полога, а нежные пальцы схватили бахрому и дернули ее, будто хотели оторвать. Каландар увидел, как задрожали эти пальцы, как, отпустив бахрому, стали словно искать что-то, звать кого-то. Увидел, хотя все это длилось чуть больше мгновения. Всадник кивнул Арбакешу. «Давай, мол, трогай раскрытые ворота перед тобой». Потом, нахмуренный и надменный, покопался в кармане, вытащил горсть монет и бросил их, не считая, на мощеную дорогу к ногам Каландара. А тот стоял, оцепенев, все еще растерянно глядя на опустившийся полог кабульской арбы. Звон монет смешался с шумом арбы, въезжавшей в ворота. Они тотчас захлопнулись, и Хуршеда Бану, арба, занавес с бахромой, конь вельможи и сам вельможа, все исчезло за массивными воротами. Что значило все это? Хотела ли она напомнить о себе? Или просто пожалела дервиша, независимо от того, узнала или не узнала человека в рубящие кулохи? Эти деньги — искренняя помощь, знак особого расположения или подачка, средство выказать свое презрение к нему, свое богатство и довольство? Нет-нет, голос Куршиды был полон печали, а ворота богатого особняка захлопнулись зловеще. Так захлопывается клетка или вход в склеп. В тот день Каландар то и дело возвращался к этим воротам и только вечером, сам не ведая как, очутился на кладбище Шахизинда. Но и здесь, в его памяти, все стояли арба с пологом, рука женщины, дрожь пальцев, стиснувших бахрому, звучал нервный голос, и вспоминались строки. «Как взор зовет глаза твои, того не знаешь ты, как ночью я томлюсь, приди, того не знаешь ты, ищу свидание я сама, гублю себя сама, как сохнет сердце без любви, того не знаешь ты». Вскоре после этой нечаянной встречи Хуршеда Бану попала в гарем Абдул-Азиза, а муж ее нашел свой конец на плахе. Каландар обошел обсерваторию, вернулся к Чинари. Воспоминания терзали его, и даже топот копыт не сразу привлек его внимание. 4 нукера неожиданно осадили коней у ворот. Лошади загорцевали на месте после лихой скачки. Каландар пришел в себя. Кто это прибыл? Бо! Эмир Джандар? Чернобровый красавец, покоритель женских сердец, храбрец, военачальник, близкий к Мирзе Улугбеку? А что ему нужно тут, в обсерватории? Эмиру, про которого говорили как про опору Улугбекову. Один из всадников спешился, подошел к воротам, застучал в них рукояткой плетки. — Эй, сторож! Эй, Аликушчи! Где вы там, отворяйте? Видно, сторож, не открывая, ответил, что Аликушчи нет. Тогда все уже хором закричали, чтобы он отворил. Эмир, султан, Джандар с нукером вошел внутрь. Двое других остались у ворот. Вскоре эмир и нукер снова появились у ворот. Все четверо вскочили в седло и помчались той же дорогой, что привела их сюда. За подкреплением, что ли? Вот вам верность. Вот вам честность. Выходит, и эмир Джандар, опора Улугбека, переметнулся к врагам Улугбека. Если б не так было, поостерегся бы он появляться в Самарканде, захваченном Абдул-Латифом. И видишь, ищет уже Али Кушчи. Правда, сейчас ночь, вернее, самое начало рассвета. Но уж слишком открыто. Не заботьтесь ни о какой осторожности. Держали себя всадники, слишком громко кричали. Так ведут себя не те, кто скрывается, а те, кто ищут скрывающихся. А вон та тень. Опять тень. Она ищет или скрывается? Каландар осторожно слез с супы на землю, зашел за ствол чинары. Тень двигалась по противоположной стороне улицы. Потом тень пересекла улицу, а Каландар, тоже держась темной стороны, последовал за ней, перерезая таинственному низкорослому человеку путь к отступлению. Не замечая Каландара, человек огляделся вокруг, осторожно приподнял медное кольцо на калитке, тихо, но внятно стукнул им. «Опять стук!» — услышал Каландар голос хрипатого сторожа. «Опять стучат! Полуношники, не спится им, кого носит по ночам!» «Это я, посланец!» «Какой еще посланец? Сюда не велено никого пускать!» «Меня послал мирза Улугбек!» Человек явно боялся сказать хоть слово погромче. «Мне нужен мавлина Али Кушчи». «Нет его, говорю же, нету. Куда девался, не знаю». Человек постоял немного перед воротами, потом медленно двинулся обратно. Каландар вышел из темноты. «Стой!» Властным шепотом остановил он незнакомца. «Какое дело у тебя, Али Кушчи? Но говори, если жизнь дорога. Я ему передам». Низкорослый человек от страха онемел. Он только все чертил перед собой маленькими ручками какие-то круги, будто отталкивал от себя что-то. «Не бойся, я Шагирд, Али Кушчи, понял? Но какое дело у тебя к нему?» «Мавлину Али Кушчи желает видеть повелитель». «Какой? Султан Улугбек?» Человечек кивнул. «Где же он сам?» «В саду, боги Майдам», — промямлил человечек. И, как всегда, Каландар сразу отбросил свои колебания. «Поведешь меня к нему? Прямо сейчас, понял?» Нет ничего хуже неопределенности. Как ни тяжела бывает беда, выпадающая на долю человека, он может терпением и выдержкой побороть ее. А неопределенность гложет человека, лишает сил, отнимает саму способность бороться или даже терпеть. Улугбеку было очень тяжело услышать о своем изгнании из Маверанахра. Покинуть родину казалось немыслимым, невозможным делом. Но прошло время, и Улугбек свыкся с этой мыслью, потому что она была определенным исходом, а свыкшись, стал готовиться к предстоящему путешествию. Его никуда не переводили из той самой комнаты, неуютной и холодной, в которой он находился. И с этой угловой комнаты так мало соответствующей его званию, его гордости, Улугбек стал свыкаться, ибо и тут ничего другого уже не ждал, А тут все было определенно. На следующий день после разговора с Абдул-Латифом к Улугбеку явился новый Сарайбон, дворецкий, темнокожий уроженец Балха с серьгами в мочках ушей. Дворецкий попросил Мирзу Улугбека начать готовиться к тому, чтобы покинуть пределы Мавераннахра, и обещал ни в чем не отказать из того, что необходимо для такой цели. Улугбек не просил ничего лишнего. Теплая одежда, пищи дня на 3-4, хорошая верховая лошадь, вот и все. Золото? Его не было у Улугбека. Просить же золото у Шахзаде он не захотел. Да и зачем ему золото? Простому паломнику, слуге Аллаха. Откажут разве ему в куске хлеба и глотке воды, если он собрался в Мекку к святым местам? Он был готов к смерти и даже думал о ней, о голодной смерти в начале пути, как об избавлении от бед, утолении давней-предавней жажды. Что на роду написано, тому и свершится. Не перечить больше судьбе, а покориться ей. Так стал думать теперь Улугбек о смысле жизни человеческой. Всю ночь прощальную, последнюю перед отправлением в путь, Улугбек не сомкнул глаз. Как не успокаивал он себя мыслью о смирении перед судьбой. Голова лихорадочно работала, строила планы. Ну, доберется он до Мекки, выполнит долг. Будет иметь право называться хаджи. А потом? А потом он отправится в Дамаск или Каир. Он непременно будет жить в каком-нибудь медресе, пусть простым подметальщиком на дворе, пусть так. Да и не будет он подметальщиком. Имя его известно людям науки и в Дамаске, и в Египте, и в городе мудрости, как называют Багдад. Они не дадут ему пропасть. Не дадут. Мучило Улугбека только одно. То, что он покидает, и, очевидно, навсегда, родной Мавераннахр, любимый, трижды любимый Самарканд, реку Заравшан, на чьих берегах прошло детство. Странник, пусть странник, но странник-чужеземец, вот что терзало его, вот что болело неотвязчиво, как бывает болит рана, когда до нее дотрагиваются чем-нибудь острым.